30. Песнь Гомера. Пора, однако, перенестись в другой стан и показать как бойцов, так и обстановку, в которой происходил этот бой. Арамис и Портос укрылись в пещере Локмария, где их ожидали трое бретонцев и снаряженная к плаванию лодка. Они надеялись потащить ее к морю, утаив таким образом и приготовление к бегству, и самое бегство. Появление лисицы и своры собак принудило их отказаться от первоначального плана и остаться на месте. Пещера тянулась приблизительно на 600 футов и выходила на откос берега, поднимавшегося над крошечной бухточкой. Некогда, в те времена, когда Бель-Иль назывался еще Колонезом, Локмария была храмом, посвященным языческим божествам, и в ее таинственных гротах не раз совершались человеческие жертвоприношения. В первый грот попадали по пологому спуску, низко нависающий свод которого был образован беспорядочным нагромождением скал. Неровный, весь в трещинах и расщелинах пол, и острые торчащие сверху камни грозили на каждом шагу неожиданной опасностью. Таких гротов, последовательно опускавшихся в сторону моря, в пещере Локмария было 3. Они соединялись друг с другом несколькими грубыми, выбитыми в камне огромными ступенями, перилами для которых справа и слева служила скала. В последнем гроте свод опускался настолько низко, и проход становился до того узким, что протащить в этом месте баркас было делом почти невозможным. Борта его упирались в стены прохода. Но в моменты отчаяния, овладевшего человеком, дерево, уступая человеческой воле, становится гибким, а камень — податливым. На это и рассчитывал Арамис, когда, приняв навязанный ему бой, решился на бегство, несомненно опасное, поскольку не все осаждающие были убиты. Опасное также и потому, что даже при самом благоприятном стечении обстоятельств предстояло бежать среди бела дня, на глазах побежденных, которые обнаружил как ничтожно горсточка беглецов, не приминут, конечно, преследовать победителей. После того, как двумя залпами было уничтожено 10 гвардейцев, Арамис, знавший все закоулки пещеры, отправился осмотреть трупы убитых, но так как дым мешал ему видеть, он обошел мертвецов одного за другим и таким образом сосчитал потери врага. Возвратившись, он велел тащить баркас дальше, к большому камню, запиравшему своей громадой спасительный выход к морю. Портос взялся обеими руками за лодку и принялся изо всех сил толкать ее вперед по проходу. Бретонцы поспешно перекладывали катки. Так спустились они в третий грот и добрались до камня, преграждавшего выход. Ухватив этот гигантский камень у основания, Портос уперся своим могучим плечом в вершину его и толкнул камень с такой невероятной силой, что он затрещал. Со свода посыпался мусор, поднялось целое облако пыли. Вместе с пылью и мусором упали также останки 10 000 поколений морских птиц, гнезда которых так прочно лепились к скале, как если бы их связывал с нею цемент. При новом толчке Портоса камень уступил и пошатнулся. Упираясь спиной в ближайшие скалы и нажимая ногою, Портос вырвал его, наконец, из груды известняка, на которой покоилось и было закреплено его основание. После падения камня в пещеру ворвался ослепительный дневной свет, и взором восхищенных бретонцев открылось синее море. Тотчас же вместе с Портосом потащили они баркас через эту последнюю баррикаду. Еще 100 футов, и он соскользнет в океан. Как раз в это время прибыл отряд, разделенный капитаном на взводы для решительного штурма позиции беглецов. Чтобы оградить товарищей от внезапного нападения, Арамис непрерывно наблюдал за гвардейцами. Он видел, как к ним подошло подкрепление, и, посчитав его численность, убедился с первого взгляда в неминуемой гибели, угрожающей ему и его товарищам, если они ввяжутся в новую схватку. Но пускаться в море, открывая врагу доступ в пещеру, было бы совершенно бессмысленно. В самом деле свет, проникавший теперь в 2 последних грота пещеры, выдаст солдатам баркас, приближающийся на катках к бухте, и обоих мятежников на расстоянии мушкетного выстрела. И первый же залп гвардейцев, если не уложит всех 5 мореплавателей, то, во всяком случае, оставит в лодке пробоины. Больше того, даже если предположить, что баркасу и всем тем, кто в нем находится, удастся на этот раз ускользнуть от погони, то не будет ли немедленно подан сигнал тревоги? И не будут ли немедленно оповещены о случившемся корабли Королевского флота? И не будет ли несчастная лодка, за которой гонятся по морю и которую подстерегают на суше, захвачены еще до наступления ночи? В бешенстве, теребя свои усеянные сединой волосы, Арамис призывал на помощь и Бога, и дьявола. Поманив Портоса, который в этих хлопотах с лодкой значил больше, чем какие бретонцы, взятые вместе, он зашептал ему на ухо. «Друг мой, к нашим врагам прибыло подкрепление». «А, спокойно ответил Портос. Что же нам теперь делать?» «Возобновлять бой было бы очень рискованно». «Еще бы», — подтвердил Портос, — «ведь трудно предположить, чтобы одного из нас не убили, но если будет убит один, то и другой, конечно, покончит с собой». Портос произнес эти слова с тем безыскусственным героизмом, который проявлялся в нем всякий раз, когда к этому бывал подобающий повод. Арамис почувствовал себя так, точно его укололи в самое сердце. «Ни вас, ни меня не убьют, друг Портос, если вы сможете выполнить план, которым я хочу поделиться с вами». «Говорите». «Эти люди собираются спуститься в пещеру». «Да». «Мы перебьем человек 15, не больше». «Сколько же их?» — спросил Портос. «К ним прибыло подкрепление в количестве 75 человек». «75,5, значит, 80, да». «Если они станут стрелять все вместе, то их пули изрешетят нас в одно мгновение». «Разумеется». «Не считая того, что от грохота выстрела возможны обвалы». «Только сейчас обломок скалы разодрал мне плечо», — заметил Портос. «Вот видите, это сущие пустяки. Давайте быстро примем решение. Пусть наши бретонцы продолжают катить лодку к морю, а мы вдвоем останемся здесь и будем охранять порох, мушкеты и пули». «Но вдвоем, дорогой Арамис, нам никогда не дать одновременно трех выстрелов», — простодушно сказал Портос. «Дело со стрельбой из мушкетов не выйдет. Этот способ никуда не годится». «Найдите другой». «Нашел», — вскричал великан. «Вооружившись железным ломом, я укроюсь за выступом, и когда они начнут приближаться волна за волной, невидимый и неуязвимый, примусь колотить по их головам, нанося 30 ударов в минуту». «Ну что вы скажете о моем плане? Нравится ли вам мое предложение?» «Великолепно, дорогой друг, превосходно. Я вполне одобряю его, но вы испугаете их, и половина из них отцепит пещеру, чтобы взять нас измором. Нам нужно уничтожить весь отряд до последнего человека, достаточно одного оставшегося в живых, и он нас погубит». «Вы правы, друг мой. Но скажите, как же завлечь их сюда?» «Не шевелясь, мой добрый Портос». «Ну что ж, замру и не пошевельнусь. А когда они соберутся все вместе?» «Тогда предоставьте действовать мне, у меня есть мысль». «Если так, и ваша мысль хороша, а она должна быть хорошей, ваша мысль, я спокоен». «В засаду, Портос, и ведите счет входящим». «Ну а вы? Что вы собираетесь делать?» «Обо мне не тревожьтесь, у меня есть свои заботы. Я слышу голоса. Это они. Занимайте свой пост. Стойте так, чтобы я мог достать вас рукой, и вы могли бы услышать меня». Портос скрылся во втором гроте, где было совершенно темно. Арамис проскользнул в третий. Гигант держал в руке лом весом в 50 фунтов. Он с поразительной легкостью орудовал этим ломом, которым при перетаскивании баркаса пользовались как рычагом. Между тем бретонцы продолжали катить лодку к откосу. Арамис, нагнувшись, стараясь остаться незамеченным, занимался в освещенной части пещеры каким-то таинственным делом. Послышалась отданная во весь голос команда. Это был последний приказ капитана. 25 человек, миновав спуск, вбежали в первый грот и открыли огонь. Загремело эхо, засвистели вдоль сводов пули, и густой дым затянул пещеру. «Налево, налево!» — кричал Бекара, который при первой атаке заметил проход, соединявший первый грот со вторым. Возбужденный запахом пороха, он хотел направить своих людей в эту сторону. Взвод бросился влево. Проход становился все уже. Бекара, протянув руки, обрекая себя неминуемой смерти, шел впереди солдат. «Живее, живее!» — звал он. «Я уже различаю свет!» «Бейте, Портос!» — за могильным голосом скомандовал Арамис. Портос вздохнул, но повиновался приказу. Железная палица упала на голову Бекара, и тот был мгновенно убит, так и не докончив начатой фразы. Ужасный рычаг в течение 10 секунд 10 раз поднялся и столько же раз опустился. 10 трупов остались перед Портосом. Солдаты ничего не видели. Они слышали крики, слышали предсмертные хрипы. Они наступали на трупы, падали, поднимались, натыкались один на другого, но все еще не понимали происходящего. Неумолимая палица, продолжая обрушиваться на головы королевских гвардейцев, полностью уничтожила первый взвод. И это произошло настолько бесшумно, что ни один звук не долетел до второго отряда, который спокойно продвигался вперед. Солдаты этого взвода, наступавшего под командой самого капитана, сломали, впрочем, чахлую елку, прозябавшую на берегу, и, связав ее смолистые ветви в пучок, снабдили начальника своего рода факелом. Добравшись до второго грота, где Портос, подобно библейскому ангелу-мстителю, уничтожил все, чему прикоснулась его рука, первый ряд в ужасе отступил. На стрельбу гвардейцев никто не ответил ни одним выстрелом. А между тем люди наткнулись на груду трупов. Они шли по крови в буквальном смысле этого слова. Портос все еще скрывался за своим выступом. Увидев при колеблющемся свете, отбрасываемом пылающей елью, картину этого потрясающего побоища, и тщетно сились понять, как же это произошло, капитан попятился к выступу, за которым стоял Портос. В то же мгновение гигантская рука протянулась из тьмы и схватила за горло несчастного капитана. Капитан захрипел, его руки взмахнули в воздухе, факел вывалился из рук и погас, зашипев в луже крови. Через секунду тело капитана шлепнулось рядом с погасшим факелом. Еще один труп прибавился к горе трупов, преграждавших солдатам путь. Все это произошло с непостижимой таинственностью, словно по волшебству. Солдаты, шедшие следом за капитаном, обернулись на его хрип. Они увидели его распростертые в воздухе руки, вылезшие из орбит глаза. Потом, когда факел упал, все погрузилось в кромешную тьму. Бессознательно, непроизвольно, инстинктивно оставшийся в живых лейтенант закричал «Огонь!». Тотчас же затрещали, загремели, загрохотали гулко, отдаваясь в пещере мушкетные выстрелы. Со сводов начали падать обломки огромной величины. Пещера на мгновение осветилась вспышками выстрелов, но затем в ней стало еще темнее из-за застелившего ее дыма. Наступила полная тишина, нарушаемая лишь топотом солдат третьего взвода, которые входили в пещеру.